Вот я и торопилась к такому эпохальному событию, успев натянуть серый джемпер, из ворота которого выглядывала белая рубашка, до черного цвета джинсы, а свои рыжие локоны, как всегда, убрала в пучок. Для макияжа времени совсем не было, так что захватила с собой декоративные очки с прозрачными стеклами в черной оправе, чтобы хоть не пугать некоторых. А сегодня еще было переориентирование, к которому нужно было подготовить некоторые документы со списком и новыми требованиями, над которыми корпела до позднего вечера. Хорошо сразу распечатала, а то бы точно в такое утро либо принтер бы сдох, или вся инфа с флешки бы исчезла. Пока ехала в трамвайчике, в плеере играл новый, уже полюбившийся трек моего друга Джи Невад, который задавал легкую и энергичную нотку этому утру. Осталось только кофе попить, да печенюшки погрызть, припрятанные в нижнем ящике моего рабочего стола. На парковке у нашей редакции уже стояло несколько машин. Какие попроще, парочка покруче, но все на своих местах, кроме одной модели марки «Джип», в которых я, как истинная девушка, не разбираюсь совсем. Эта машина стояла, как насмешка всем остальным, блестела на солнце и, в отличие от некоторых, была почти идеально чистой. Это несмотря на лужи с грязью на некоторых еще не успевших просохнуть под солнцем дорог. Кстати, успела я вовремя. Байка на уже привычном месте еще не было, что давало вздохнуть мне с облегчением. Начальство немного все-таки задерживается. Но, как оказалось, рано радовалась. Шеф уже был в своем кабинете, можно сказать, при параде, в официальном костюме, правда, без галстука. Кивнул мне в знак приветствия, продолжил дальше с кем-то разговаривать по телефону и улыбался так, что, не зная я о предстоящей головомойке, точно бы развернулась и свалила бы куда подальше. Но, ох уж все эти «но», когда-нибудь точно все брошу и уеду к морю. Когда-нибудь. Да. Из моих грез меня неожиданно выдернул хруст и шуршание упаковки. Мой рабочий стул был развернут к окну. Но из-за не сильно высокой спинки даже было видно макушку, принадлежавшую шатену или шатенке. Мое сердце от неожиданности даже ухнуло. Сначала от злости, что кто-то посмел покуситься на мой стул и, судя по хрусту, успел порыться в моих ящиках и найти то самое припасенное печенье. Потом пробежала мысль, что мне все-таки нашли замену. Но она как пробежала, так и исчезла после того, как кресло развернулось в мою сторону. Так и есть, мои печеньки. Этот гад, не стесняясь, еще и ноги на стол закинул. «Ну, привет!» — промычал парень, посылая в мою сторону лучи веселья, пытаясь прожевать последнюю печеньку, а потом закинул пустую упаковку в корзину, предварительно смяв ее в шар, как заправский баскетболист. Я от души пожелала ему поперхнуться и не попасть. Но мои пожелания так и остались висеть в воздухе. «Здравствуйте!» — процедила я формальное приветствие. «Гости бывают разными, все-таки у нас журнал светский. Правда, вот такие хамоватые впервые. Но вежливость никто не отменял, поэтому пришлось проглотить все и даже немного мило улыбнуться. Это из той серии приторных дежурных улыбок. Вроде и вежливо, но радости от лицезрения столь известной персоны не испытываю. И стала снимать полупальто темно-синего цвета с большими декоративными пуговицами в виде клыков, попутно включая диспенсер с водой. Осталось только заправить кофемашину. И совершенно было неожиданно, когда мне помогли снять верхнюю одежду. Так, это что-то новенькое. Даже шарфик снял, чуть касаясь прохладными пальцами шеи. Ты посмотри, какой галантный. Я, резко обернувшись, даже не знала, как реагировать, и пыталась забрать свои вещи у этого уникума. Но он вместо этого немного наклонился и прошептал: «Мне кофе покрепче и без сахара, Светочка». И, довольный собой, положил мои вещи на стол, вошел к шефу в кабинет без стука. Вот же скотина! Да как он? Откуда узнал, как меня зовут? И ведь назвал полным именем, когда все зовут Ланой.